ты играешь со мной. Летят твои угрозы в адрес мой. Ты не знаешь, с кем играешь, заставляешь наточить ноже. Хотелось кружить, но как в ужасных ссорах можно жить? В каждом слове жажда крови остановит все и тебя убить. Ты прохожий, я прохожий, до свидания. Ты мне должен, стыдно быть на свете лишним. От стыда краснели вишни. Ты прохожий, убегай, но если можешь, я твои порежу мысли, я твои порежу мысли. О-о-о!